Пробный бойфренд учит ча-ча-ча. 495,8 тысяч оценили. 5,8 тысяч комментариев, 23 тысячи репостов. Джинни Лу, 43. ОМГ, вот это напряжение! Дэнс Гурл, огонь! Эсте Луис Баллрум Ассоциэйшн. Невероятно! Как приятно видеть, что молодежь интересуется этим вечным искусством. Побольше такого контента. I Heart Ballroom Dancing. Вы оба просто прекрасны. Меган Джонсон, 2. Милая, твой парень просто чертовски горяч. Dancing Donna, Ник. Couple Goals.